Глава 9. «Говоришь, даже не заметят твоей пропажи?» — хмыкнула Катя, когда мы подлетели к имению. «Ну, мне так казалось. Ведь даже никто не звонил». «Куда? У тебя вещей своих нет. Что уж говорить про телефон. А мой сломался». Я реально думал, что никто ничего не заметит. Гвардейцы не могли так быстро разобраться, что произошло, чтобы устроить такое. Но кажется, что где-то просчитался. Так я думал, глядя, как вся армия Галактионовых сейчас выстроилась в боевые порядки, ожидая приказа садиться в технику и выдвигаться на помощь. С высоты это было особенно хорошо видно, и можно было оценить, какой мощью сейчас я владею. Когда мы приземлились, то даже двери не успел открыть, как рядом возник волк, у которого от волнения дрожали скулы. Он переводил свой взгляд с Кати на меня, потом с меня на Катю и так по кругу. Он не знал, что его больше злило. Мой потрепанный вид, ведь и мне прилично досталось, или Катя, ее будущий ребенок. Дальше за ним стояла Анна, и она не улыбалась. Наоборот, она была мрачной, как никогда, и явно сильно переживала. «Александр, мы...» — начал было волк, собираясь силами, чтобы реально не зарычать. Однако волку не суждено было договорить. Вперед вышла Анна и подошла к нам с Катей. «Ребенок, с ним все в порядке?» — только и спросила она. «В порядке», — ответила не без волнения Катя. «Но если бы Саша не успел, боюсь, что...» «Стоп, он успел, и так всегда будет». Снова перебила Анна, но уже Катю. «Эх, мне бы ее уверенность». Пока мы летели, я думал о многих вещах. Например, как я мог вообще допустить такую ситуацию? Если подумать, я ведь могу закрыть своих жен дома и держать их под постоянной охраной. Вот только сделает ли этот шаг счастливее их жизнь? Очень в этом сомневаюсь, ведь помимо счастья есть другая проблема. Анна и так проводит много времени дома, находясь в безопасности. Вопрос тут только с Катей, и хотя я понимал все риски, но не могу так просто взять и своими руками обрубить ее дальнейшее развитие. Есть в этой жизни вещи и важнее, чем желания других, и мне, как охотнику, это хорошо известно. Перерождение никто не отменял. Но на перерождение могут уйти только очень сильные души. В общем, не о том я сейчас думаю. «Давайте пройдем в дом и там поговорим», — решил остановить своих жен, которые уже вовсю болтали. «А ты, волчара, дай людям отбой. Я тебе позже все расскажу». «Отбой?» — не мог поверить он моим словам. «Да? Не поедем же мы воевать со всем Китаем», — позволил себе легкую усмешку. «Да и подождать нужно. Возможно, и не потребуется с ним воевать вовсю. Тут главное понять, насколько сильно я ударил». «Ударил?» — не понял он, о чем я говорю. «Потом, все потом». Дома началось самое интересное, хотя я думал, что наоборот, можно будет отдохнуть. А отдых мне сейчас очень даже нужен, ведь пусть внешне я почти в норме, но сил использовал очень много. Я не был готов так неожиданно встретиться с противником, который, в свою очередь, тщательно подготовился. Возможно, один на один я справился бы без последствий для себя, но его артефактные щиты — это явный перебор, и чтобы их уничтожить, мне пришлось залезть слишком глубоко в загашник. Даже сейчас я сидел и внимательно слушал, как Аннушка устраивает допрос Кате. И в это же самое время восстанавливал свое тело. Мои некоторые органы были на грани, чтобы полностью отказать. На это очень даже неприятно. Когда не справляется моя регенерация, то это уже первый и самый важный звоночек того, что стоит поставить еще одну печать. Вот только для этого сперва нужно подкопить энергии. «Саш, с тобой точно все в порядке? Ты какой-то бледный, или мне кажется?» — заметила странность во мне Анна. «Я думаю, что ему плохо, но он просто не признается в этом», — поддержала ее Катя. Я же сделал удивленное лицо. «С чего вы взяли, что мне плохо?» Не хотел ему говорить правду, что сейчас в любой момент могу выплюнуть селезенку, если не восстановлю до конца каналы, ведущие к ней, которые напрочь перегорели. Анна и Катя лишь неодобрительно покачали своими головами, глядя на то, как я пытаюсь скрыть свою боль. А болело сильно. Душевная энергия — это не шутка, и тело мое было сейчас очень слабым. Однако после каждой такой битвы приходит сила, и это золотое правило Вселенной. Чем сильнее ты выкладываешься, тем больше развиваешься. В следующий раз я и без подготовки, наверное, смогу выдержать такую нагрузку. Вот только в ближайшие пару месяцев лучше удержаться от таких непредвиденных перегрузок. В общем, Анна и Катя больше не стали заострять на моем странном состоянии свое внимание и только попросили поклясться, что я знаю, что делаю, и с моим здоровьем все будет в полном порядке. Когда услышали от меня слова, что нет надобности волноваться, то сразу успокоились. После того, как девушки решили отойти в сторону, чтобы поговорить наедине, то я пошел, но не в кабинет, а в ванную комнату. Лежу себе в горячей ванне, никого не трогаю. Сквозь полуприкрытые веки наблюдаю за тем, как юный лекарь Шнырько в белом халате и белой шапочке с умным видом закидывает в мою ванну разные желейки и разломные травы, которые могут мне сейчас помочь, и чувствую себя каким-то супчиком, что ли. Иногда он, кстати, еще давал мне кое-что лично в руки, чтобы я мог сожрать лекарство или желейку напрямую. Восстановление шло полным ходом, и я смог неплохо так расслабиться. Но ровно до того момента, когда дверь в ванную комнату открылась, и передо мной не предстал Один. Крысика не смущало, что я лежу в ванной полностью голым. Он просто стоял и смотрел на меня, о чем-то размышляя, а затем внезапно упал на колени и достал свой клинок, который приставил к животу. «Одно ваше слово, и моя жизнь прекратится!» «Вот это поворот!» «Я ж забыл, о чем я думал до этого. Тебе надоело служить мне?» «Нет, господин, Один бесполезен! Во время сильной нужды меня не было рядом. Один самурай заслуживает наказания!» Я хотел было сказать ему, что он не виноват, но его психология слегка иная, чем у других. И сейчас через его глаза я смотрю прямо ему в душу и знаю, о чем он примерно думает. «Встань!» — властно говорю ему, и он подчиняется. «Спрячь свой клинок. Мне не нужна смерть моего соратника. И твоей вины в этом нет. Наш враг коварен, и он не один. Такое иногда случается. Если хочешь кого-то винить, то вини меня. В первую очередь, как сюзерен и муж, я должен был подумать о безопасности своих людей и жен. Считаешь, что я виноват?» Под конец спросил у него. «Нет, исключено, господин не виноват!» — выкрикнул Один, и аж сделал шаг вперед. «Это, наверное, вы...» Сколько сейчас мозговых процессов происходит в его голове? «Вы правы, враг коварен, и мы были к этому не готовы. Я исправлюсь. В следующий раз я буду готов». Вообще не знаю, почему он, хотя там и не находился, решил все взять на себя. Но таков его путь. И иногда нужно ему помогать. Он собрался уже уходить, думая о своем, когда я остановил его. «Постой. Тренируй Карла еще усерднее. Вот твое наказание». И только сейчас я увидел в его глазах удовлетворение. Был проступок, и поступило наказание. Так Один становится, если не сильнее, то умнее. Почему-то он развивается чаще в те моменты, когда получает сильные стрессы. После того, как Один ушел, я смог еще некоторое время расслабиться. Но долго опять это не продлилось. «Знаешь, Потапов, ты последний человек, кого я здесь ожидал увидеть», — сказал Волку, качая головой. «Есть что сказать в свое оправдание?» «Нет», — пожал он плечами. «Ты слишком долго тут находился. Я не могу больше терпеть. Мне нужно срочно поговорить». «Говори», — вздохнув, разрешил ему. «Надеюсь, ты, как Один, не захочешь себя убивать?» «У тебя здесь был Один? Снова предлагал забрать его жизнь?» Такое его явно не удивило, а лишь позабавило. «Был. Но ты... это... не отвлекайся, дай ближе к делу». Волк явно знал, чего хотел, Это я понимал, но вот он не знал, как мне сказать. Тогда я устал ждать и попросил Шнырку узнать, что там может быть такое. Не прошло и 20 секунд, как Мелкий быстро пробежался по разным местам и накидал мне вариантов. Ближе всего мне подошел тот, что второй подземный штаб работает не просто так. Штаб этот для стратегического планирования, и функционировал он сейчас в полную силу. «В общем», — собрался Волк с силами и начал говорить, «я хочу попросить разрешения отправиться в Монголию с небольшим отрядом в 300 человек». Я от такого аж закашлялся. «Небольшого? Если бы ты у Доброхотова взял 300 человек, то это можно было назвать небольшим отрядом. А вот мои галактионовские 300 — это можно и кусок Монголии присоединить к Иркутску». «Не исключено», — пожал он плечами. «Так, стоп. Никакой монгольской земли нам не надо, по крайней мере, сейчас. Тут цара Абрамовна с Анной и так думают, что делать с этим городом и его древами финансами. Зачем тебе нужно в Монголии и на сколько времени?» Кажется, Волк только и ждал этого вопроса. Как только он его услышал, то сразу выпалил целый монолог. Если кратко, то ему хочется отомстить. И сделать это быстро и жестко, ведь в Монголии сейчас много китайских сил. Но это не бездумная атака ради убийства и прочего, нет. Там действительно от пограничных земель приходят тревожные звоночки. Волк просто решил действовать на опережение и при этом утереть нос Китаю. Добро свое я ему дал. Так совпало, что я и так планировал туда отправиться. Все-таки я планировал разобраться с гражданской войной в Монголии раз и навсегда. Как показали мои новые монгольские подданные, там достаточно хороших людей, которым просто задурили голову нехорошие люди. Да и решив проблемы с Монголией, моя Иркутская губерния внезапно окажется далеко от потенциальной угрозы со стороны враждебных войск. Абрамовна сможет без оглядки на орды врагов строить тут свои порядки. Ну а я буду бить врага на его территории, когда захочу, а? А моя последняя битва отложила это событие на некоторое время. Но раз тут нарисовался доброволец, то почему бы и нет? Самое интересное, что у него почти все было уже готово, в том числе и люди. Единственное, что я посоветовал ему — взять больше людей, в том числе и ратника, от чего он не отказался. А потом, немного подумав, сообщил, что с ним отправится и Один, хотя бы на сутки. Волк ушел окрыленным, а я остался лежать в своей ванной в тишине и спокойствии, которые продлились от силы минут 10. «Дорогой, можно к тебе?» — зашла в одном халатике ко мне Анна. «Ты еще спрашиваешь?» Земля рода Галактионовых, побережье Байкала. Карл сидел под горячим солнцем и понимал, что сейчас умрет. Никогда раньше он подумать не мог, что одаренного можно вот так вот запросто убить. Обычная медитация, на которую его привел учитель, оказалась не такой уж и простой. Раньше наследник жил в условиях, которые сложно назвать боевыми. И пусть его отец был не самым мирным и гражданским человеком, но вот дети... Сейчас Карл начал понимать, почему у отца было к ним такое отношение. Они выросли в тепличных условиях и считали, что стали достаточно взрослыми и сильными, чтобы даже Железного Годдарта сместить с трона. Вот только правда отрезвляет. Так вышло и с Карлом. Пусть он и не мог назвать себя великим фехтовальщиком, но считался в кругах своих одногодок не самым криворуким и частенько побеждал на спаррингах, скрещивая шпаги со своими друзьями. Были, конечно, моменты, когда он считал, что может справиться с любым противником, но тогда отец лично проводил с ним тренировку, которая была жесткой и познавательной, и заставляла опуститься его с небес на землю. Однако, когда он попал сюда, то понял одну вещь — он вообще ничего не умеет и даже не представляет из себя хоть какой-либо опасности для самой последней служанки в поместье его брата. А можно ли назвать его братом? Карл тоже об этом часто думал. Это уже не тот человек, которого он знал раньше, вечно отстраненный Алекс, которого они называли глупцом и идиотом. Он единственный, кто не боролся за власть. Ему всегда было плевать на нее, за что все считали, что у него проблемы с головой. Оказалось, это была всего лишь игра, и тут он понял, какой на самом деле его брат. Даже когда в новостях читал о нем, то казалось, что говорят не об Алексе. Не может всех этих вещей вытворять вечно спокойный и пофигистичный Алекс. Оказалось, что может. Вначале Карлу, конечно, не верилось, что отец отдал его сюда, словно на растерзание, и он вынашивал план мести. Но это было недолго. Наверное, даже только первый час пребывания здесь. Именно тогда у него еще было свободное время, чтобы пожалеть себя. Сейчас его нет совсем. И кажется, Карл рад? Наверное, это можно назвать и так. Под изнуряющими тренировками опытного учителя он осознал несколько вещей. Очень важных вещей. А еще, конечно, они сами напрашивались, глядя на брата. Каким же Карл был тупым? Насколько смешны его прежние желания и амбиции. Власть, сила, почет. Интересная и увлекательная жизнь среди таких же, как и он. Глупец. Каким он был глупцом, и здесь он хорошо осознал это. Все то, что он хотел так получить, и мало того, что любой мог отобрать, так еще оно ничего не стоило. Настоящую власть и свободную жизнь получают только действительно сильные личности. Сильные, одаренные, у которых есть цель в жизни, и которой они целеустремленно следуют. Оказалось, что у Карла раньше не было цели, пусть ему и казалось по-другому. Сейчас же у него появилась мотивация. И она нравилась Карлу. Он хочет стать лучше во всем. Намного. В сотню, а может и в тысячу раз сильнее, чем раньше. Именно поэтому он третий день сидит на одном месте и, не открывая глаз, медитирует. Его тело уже 3 дня и 3 ночи без пищи и воды. Но ему плевать. Он начал познавать, что такое настоящая медитация, и получать от нее как удовольствие, так и пользу. На то, что он скоро умрет, если так и дальше продолжится, парень уже не обращал внимания. Значит, так и будет. Умрет или станет лучше, другого не дано. Он не обращал внимания на солнце или на лесную живность, которая была не против попробовать его вкусной крови, ведь ему было запрещено надевать доспех. И все равно радость. Единственное, что ему хотелось, это улыбаться. Когда прошло еще 6 часов, то пошел сильный дождь, и Карлу стало легче, хоть и не сказать, что намного. Еще через 4 часа он осознал одну важную вещь — мысли. Они так же важны, как и действия. Ему нужно стать не только лучшим телом, но и мыслями. И эта новость обрадовала Карла. Ведь так говорил его учитель. А говорил он очень редко. Каждый, кто идет по пути Бусидо, должен принимать этот путь в первую очередь сердцем. Потом головой и уже затем мечом. «Достаточно!» — прозвучал голос учителя совсем рядом с ним. «Удивительно», — подумал Карл. Насколько точно учитель подобрал момент, именно тогда, когда у парня уже не осталось сил даже думать, и с минуты на минуту он свалился бы на землю. «Благодарю вас, учитель, за мудрость!» Как сидел, так и поклонился Карл ему. «Твоя медитация еще не идеальна. А значит, будем повторять ее, пока ты не достигнешь нирваны!» Карл в душе обрадовался. «Благодарю вас!» Не разгибая спины, ответил он. «Белый ниндзя готов к дальнейшим тренировкам». Тут он, конечно, сказал не совсем правду. Он был готов морально и психологически, но вот его тело так не считало. «Твое желание не влияет на мои действия». Карлу показалось, что Один едва заметно усмехнулся. «Тренировка продолжилась бы в любом случае, ведь это была только разминка. Следуй за мной и не отставай. Транспорт долго ждать не будет». «Транспорт?» — не мог поверить Карл в то, что только что услышал. «Мы поедем назад на машине». Радость, разочарование. 2 этих чувства смешались в его голове. С одной стороны, он хотел отдохнуть, а с другой — ему стало стыдно. Отдыхать? Он всю жизнь отдыхал. Неужели мало? «Верно! Транспорт!» — кивнул Один. «Мы летим в Монголию. Господин отправляет туда войска для устранения некоторых проблем». «Войска? У брата есть возможность воевать с целой страной?» — осторожно спросил Карл, и тут уже получил несколько ударов лапкой. «Господин может воевать хоть со всем миром, и миру повезло, что он не желает этого», — сумел еще раз Один шокировать своего ученика. «Пока что». А вот последние слова заставили Карла задуматься еще сильнее. Каким же идиотом он был, и сколько всего ему нужно наверстать? Пожалуй, начнет он прямо сегодня. С того, что пойдет и извинится перед Алексом.